Интерлюдия первая. Над столом командующего отдельным гвардейским африканским корпусом гвардии генерал-лейтенанта Николая Дмитриевича Горчакова стоял настолько густой табачный дым, что на него можно было подвесить до полудюжины топоров. Страсть генерала к курению трубки стала притчей во языцах и обросла байками. Например, поговаривали, что когда он только принял командование, наслышанный об этой привычке зам по тылу установил в кабинет дополнительную вытяжку. И когда ее включили, была объявлена пожарная тревога. Такой дым пошел из трубы. Сам же Николай Дмитриевич, проходя очередную процедуру чистки организма у столичных лекарей, каждый раз давал себе зарок непременно бросить. Но рекорд на сегодняшний день составлял неделю, которую его подчиненные запомнили как самые черные дни в жизни. Лишенный своей трубки, генерал стал настолько придирчив и раздражителен, что нахождение рядом с ним было сродни подвигу. И лишь когда пагубная привычка в очередной раз взяла верх над волей, подчиненные вздохнули спокойно. Затем прокашлялись от дыма забористого самосада и пошли работать. Вот и теперь начальник разведки корпуса, гвардии полковник Юрий Никитич Черкасский, несмотря на то, что устроился на самом дальнем краю стола, вынужден был постоянно поддерживать вокруг себя воздушный кокон, отталкивающий никотиновую завесу. Чуткий нос мага ветра не переносил тяжелые ароматы, а табака боялся как черт ладана. Зато мог различить до нескольких сот различных запахов в обычном ветре, превосходя в этом умении даже зверолюдей. «Ты понимаешь, что все это...» — генерал в раздражении хлопнул рукой по папке с рапортами группы майора Пущина. «Для проверяющего из столицы, учитывая его отношение к Роману, значения иметь не будет. Вот скажи мне, Юрий Никитич, неужели так сложно было вернуть этих трех недоумков в целости и сохранности?» «Мы тут не в бирюльке играем, Николай Дмитриевич. Они нарушили приказ, покинули отведенную позицию, и результат налицо, как говорится». За своих подчиненных начальник разведки собирался биться до конца. «Это понимаю я, понимаешь ты. А для штабных хлыщей их поступок — инициатива в бою, которая не смогла быть реализована из-за бездарного командования. И стоять они будут на этом, привлекая все ресурсы родов своих неучей. И я больше чем уверен, что их версия...» Генерал выделил слово многозначительной интонацией. «Уже доведена до министра обороны. И, возможно, не только. А в свете истории Романа с девицей Вишневецких дело может принять совсем дурной оборот. И, как всегда, начнется вечное противостояние и интриги родов. Ведь, по сути, на этих трех молодчиков всем плевать. Они лишь наживка, на которую попалась рыбка покрупнее. Ведун земли вне рода, и к тому же холостой, который отверг все матримониальные предложения и просто сбежал на войну. Хотя, как мужчина, я его понимаю. А ситуация с этой дамочкой, простите, не могу назвать ее по-другому, очень и очень неоднозначная». «И я полностью с вами согласен. Но одно дело знать или догадываться, что именно там произошло, а другое то, как это было преподнесено свету и императору». Генерал снова затянулся и выдохнул, выпустив в комнату новые клубы дыма. «А точнее, императрицы. Вот и получилось, что подлый простолюдин соблазнил невинную девушку, а жениться отказался. И если бы не заступничество князя Николая Георгиевича, закончилось бы все для Романа не самым лучшим образом. Вошел бы в род Вишневецких на самых кабальных условиях и пикнуть поперек слова главы бы не смел. Ведь альтернатива — лишь побег из страны, а кто ж будущего иерарха-то отпустит?» А так закончилось формальной ссылкой. Хотя, может, и лучше было бы ему жениться хоть на какой-нибудь аристократке. Сейчас бы проблем было поменьше. «И диверсанта-ведуна тоже. И неизвестно, что хуже. Хотя облажался Роман сейчас по-крупному. И главное, с чего, непонятно». «Ну, на мой взгляд, этому есть объяснение. Я докладывал вам, что ситуация меняется и меняется стремительно. Нежить вырабатывает новые повадки, поведение. Эти рейды не в срок и не теми силами, разные по составу. Как будто кто-то прощупывает нашу оборону, подбирает наилучший вариант». Полковник говорил с видом человека, любящего свое дело и пытающегося достучаться до разума остальных. «Опять же, это ситуация с разведчиками. Я именно потому был категорически против включения новичков в состав, что ждал неприятностей». «Объективных причин не делать этого не было. Кроме этого случая, других эпизодов неестественного поведения кадавров не было отмечено». Два танцора в охране у группы личий. Это нелогично с точки зрения известной нам на сегодняшний день тактики, модели поведения и иерархии нежити. И это является очень наглядным симптомом. Нежить умнеет, если это можно так назвать. И, боюсь, в скором времени нам придется столкнуться с серьезными проблемами. На мой взгляд, нужно готовиться к этому. И сбрасывать со счетов тут нельзя ни одной мелочи. Как, например, рассказ летунов, осуществляющих воздушную разведку в том квадрате. Ее командир, майор Адаевский, как вам известно, состоит в дальнем родстве с императорским домом. И в частном разговоре, зная, что я интересуюсь подобным, сообщил, что во время боя группы Аксаков ощущал эффект постороннего взгляда, словно кто-то внимательно наблюдал за происходящим. Визуально же никого выявить не удалось. «Я, конечно, признаю пси-способности императорского рода, но если мы будем принимать на веру каждый подобный, неподтвержденный фактами, эффект, то быстро превратимся из гвардейского корпуса империи в кучу суеверных баб». «Признаю, что для скепсиса тут есть основания, но я уже год собираю и анализирую подобные случаи, и выводы напрашиваются не самые радужные. Но вместо того, чтобы заниматься непосредственно своими задачами, мне и моим подчиненным приходится изображать нянек столичных сопляков, а потом отбиваться от нападок их родни, если те порежут пальчик». «Разошелся ты, смотрю, Юрий Никитич. Вот только вся эта твоя теория о развитии нежити доказательств не имеет». Генерал выколотил остатки табака в пепельницу и начал набивать трубку по новой. «А тут у нас на руках три трупа, и то, что это аватары, а потому скоро возродятся, никакого значения не имеет». «Есть факт нарушения строгой вертикали подчинения у нежити. Никогда ранее более сильная и развитая тварь не была в свите слабой. Лич по определению не мог командовать танцором. Вся история войн с нежитью это показывает». Полковник всем видом демонстрировал, что будет стоять на своей точке зрения. «Но даже если оставить все эти теории за бортом, остается нарушение приказа данными в усиление бойцами в условиях боевой обстановки. Это отражено в рапортах всей группы. И именно этот факт привел к печальным последствиям. На отведенной позиции они были в полной безопасности». Командующий словно паровоз окутался клубами дыма и молча обдумывал ситуацию. С одной стороны, Черкасский был прав, с другой — это чревато противостоянием с генштабом, точнее, с некоторыми его представителями. Нужно было вывернуться, не потеряв лучшую разведгруппу корпуса и при этом не перессорившись с руководством. Конечно, можно было обратиться непосредственно к министру обороны, но это уже самый крайний случай. «Значит так, слушай мой приказ. Проверяющий требует расследования. На это время майора Пущина отстранить от командования и посадить под арест. Домашний. Группу распределить по нарядам. Нечего бездельничать. Урядника Соколова прикрепить к военному атташе, отправляющемуся в Донго». Видя, как вскинулся полковник, добавил. «Его рапорт есть? Вот и хватит. А самому ему не стоит в этом участвовать. Достаточно одного завидного жениха и протеже министра. Не надо нагнетать обстановку. А то будет тут у нас не воинская часть, а бардак. Так всем лучше. Мало ли как дело повернется. А в Донго, к тому же, закончили монтаж комбината шоковой заморозки фруктов. Вот и посмотрит заодно, все ли там в порядке.